Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь четвертая. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Испытания всегда обнаруживают, является ли наше вероисповедание искренним или нет. Дождь был очень сильным и грозил унести дом, но дом был построен на камне, и поэтому не только дом противостоял буре, но и сам хозяин дома оставался совершенно спокойным. Он слышал, как дождь бил по крыше, и мог при этом даже петь. Потом было наводнение. Если бы оно могло, то оно подорвало бы основание, но с камнем оно ничего не могло сделать. Несмотря на сильный ветер, хозяин, находясь в доме, был в безопасности и был счастлив, потому что построил его на камне. Христианин мирно покоится во Христе. Горе и неприятности не обходят его стороной, но они не сметают его. Они только заставляют его еще больше дорожить своей надеждой, имеющей основание в Иисусе Христе. И когда в конце приходит смерть, этот ужасный поток, уносящий с собой все движимое, то она не может поколебать надежду мудрого строителя. Он покоится на том, что сделал для него Христос, и смерть не может отнять у него это. Но посмотрите на человека, который построил свою надежду на песке. Он едва смог выдержать испытания повседневной жизни. Во время преследований он держал нос по ветру, а теперь его ожидали еще более тяжелые испытания. Некоторые лицемеры заблуждались даже в последние минуты жизни, пока не почувствовали, что погибли. Дорогой друг, если ты заблуждаешься, то заметь это сейчас, а не в минуту смерти. Пусть твоей молитвой будут слова: «Господи, если со мной дела обстоят так, то покажи мне это. Если мое исповедание было неверным, то помоги мне построить сейчас мою жизнь на камне спасения». Ищи истинного Спасителя и не успокаивайся, пока не найдешь его. Ведь если ты погибнешь, то гибель будет ужасной.